Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Алексей Самылов, Елена Раух, «Черный и алый», глава 1, 17 марта 4048 года, система Тортуга, планета Гонконг, команда корабля Каусаку и одновременно правление компании Рагун находились в рубке. Генеральный директор, щурясь, смотрел на планету, возле которой корабль вышел из прыжка. Начальник и так дело шаманил за пультами. Глава службы безопасности, закинув ноги на неработающий пульт, трепалась с подающим надежды стажером. Руководитель медицинского отдела слушала эту высокоинтеллектуальную беседу и слегка улыбалась. Глава сектора разведки и прогнозирования, по своей привычке стоя за ралли, сунув руки в карманы брюк и покачиваясь с пяток на носки, тоже смотрел на планету, как и босс. «Да не люблю я эти бластеры», — морщилась Райви. «Ну, прожжешь ты дырку. А дальше что, если не в башке, то тебя потом еще и зарезать могут». Вот, она достала из новенькой набедренной кобуры капитан, 11-й калибр. Потрясла она стволом. «Кого хочешь остановит. А что бластер? У него заряду-то на один хороший выстрел». «Не, ну не каждый же день надо танк останавливать», — заметил Денис. «Нормальный там боезапас, выстрелов на 10. А менять картриджи потом?» — скривилась Райви. «Из ствола вынь, из корпуса достань. Да проще бросить его и вот». Она прицелилась в потолок. «Ну, так он и задумывался, как средство огневой поддержки», — заметил Денис, в этот момент работающий удаленно в своей каюте. Перед ним была голопроекция, собственно, этого самого стола и лежащей на нем грозы. И Денис, беря пальцами инструменты со стола на голопроекции, в реале, то есть не здесь в рубке, а на столе в своей каюте, работал посредством небольшого манипулятора, который повторял его действия. «А не проще взять пару гранат?» — фыркнула Райви. «Ну, или, если уж так надо, ручной гранатомет. Гораздо более надежная штука». Вот что Денису сильно в грозе не нравилось, так это корпус. Ну, неудобный он. Поэтому он распечатал другой, более эргономичный. Плюс, батарейка слабая, постоянно надо отключать электронный прицел, чтобы ее не разрядить и не остаться в самый напряженный момент без прицела. И еще один момент: изготовители почему-то не предусмотрели старой доброй стрельбы с открытого прицела. Как же, высокотехнологичное оружие. Это парень тоже исправил. «Да, я тут видел один в Сингапуре», — покивал Денис, отвечая Райви. «Продавали, конечно, полный хлам. Но, это тот револьверный Шимота», — уточнил Райви. «На 8, аргумент надежный», — хмыкнул Денис, собирая корпус грозы. «Но постоянно с собой таскать такое не будешь. У них есть попроще и гораздо меньше, с магазином на 4. За спиной закрепил, твои капитаны и все, паника в городе. Но, все это шумное, это сшень, обсуждай все это тихое дерьмо», — поморщилась Райфи. «Буч», — произнес Ралли, — «похоже, нам тут не рады». «Ну, это ожидаемо», — усмехнулся мужчина. «Если бы речь шла о простой перевозке, лисица бы нас не нанимала». «Сколько? Ну, два бота взлетели с планеты и совершенно точно в нашу сторону идут», — деловито ответил Ралли. «Придется им намекнуть, что у нас срочнейшее дело», — произнес Буч. Бронешторка раздвинулась, спаренные орудия опустились и вся башня выехала наружу. Денис сидел в шлеме, который сильно походил на таковые у игровых комплексов. То есть сейчас он словно лично смотрел в бездну космоса, сидя на башне и видя два ствола, смотрящих на звезды. В пространстве появились маркеры, зеленые и два красных. Ралли подсветил цели. «Четыре ракеты, спокойно, словно за чаепитием», — сказал Альф. Перед взором Дениса появились еще четыре алые точки. Его руки, лежащие на джойстиках управления орудиями, задействовали управление и башня повернулась в сторону целей. Нацелившись, Денис нажал на кнопки, которые находились сверху на джойстиках, под большими пальцами. «Да-да, самые обыкновенные кнопки, это же военное имущество, тут никаких модных хреней, все стабильно топорно». Из орудий в звездную пустоту вырвались ярко-желтые сгустки, этакие маленькие солнца, и полетели к цели. И на месте одного из маркеров появилось белое облачко, тут же рассевшееся. Сверху полетели еще такие же солнышки. Райви отрывается. Она сбила оставшиеся. «И что это все?» — хмыкнул Денис. «Да у меня сборка оружия драматичнее проходит. Вообще-то, у нас не должно быть флотских зенитных автоматов», — чуть возмущенно ответил Ралли. «И вы, поверь, попотели бы, сбивая эти подарки из тех пукалок, двух, которые раньше стояли. Да вы круты, Круты, господин генеральный конструктор, усмехнулся Денис. Делать что дальше будем? Тебе отбой, ответил уже Буч. Но пока сиди на посту. Фил тоже. Рэйви, контроль. Контролирую, с линцой бросила девушка. Сижу, откликнулся и Фил. Денис вышел из программы оператора, шлем уехал вверх. Парень переключился на другой канал. Тем временем его башня заехала назад, окно в космос закрылось. В динамике раздался щелчок, что говорило о том, что Рэйви тоже переключилась. При этом вызов с общего канала тоже приходил. Слух, подруга, заговорил Денис, поерзав в кресле. А лисица прям с нами обратно полетит, Фифа верховая тебе подруга. Фыркнула Рэйви и язвительно добавила. А что, ты думаешь мы ее корпусу снаружи привяжем? Так ведь она не одна будет явно, произнес Денис. А если там целая арава, что, в слот загрузим? Ну, лучше вместо груза, чем грузом, хмыкнула Рэйви. Игра слов. Грузом вояки называют трупы. Вместо. А, понял. Остро. Хмыкнул парень. Рэйви, а ты сколько на карпов пахала, а про любимую позу тебе не рассказать? Ядовито спросила девушка. Это лучше смотреть, усмехнулся Денис. Подожди. Сухо бросила девушка и заговорила уже на общей волне. Ралли, а какого хера эти мудозвоны за нами тащатся? Давай их в атмосферу за собой поволоким. Видишь же, мать их, они не отстают. Рэйви, а ты что, самая умная? Ядовито огрызнулся Альф. Надо было мне проверить, пойдут они или нет. Проверил, а теперь давай ссадим их. Воинственно сказал Рэйви, а то подпалят нам жопу в газе. Да уж сообразил, не тупее тебя. Фыркнул Ралли. Так, 5 секунд торможения. Пауза. А потом Денис ощутил, как на пару мгновений стал тяжелее. К бою, приказал Буч. Денис активировал программу оператора. Шлем снова опустился на голову. Пару мгновений темноты. И вон он уже выезжает наружу. В этот момент Каусаку резко развернулся и Денис снова ощутил некоторый дискомфорт с весом. Так, пацан, рявкнула Ралли. Твой нижний, мой верхний. И чтоб никаких подранков. А то потом устанем отбрехиваться. Да, мой командир, ехидно ответил Денис. Нижний мой. Цели быстро приближались. Денис отключил автосопровождение. Чуть тронув джойстики, доводя вручную орудие, парень два раза нажал на гашетки. В этот же момент отработала и Рэйви. Щедро отсыпала, зарядов с десяток. И вряд ли кто-то выжил на оплавленном куске кормы бота. А второй бот продолжал по инерции лететь в сторону планеты безмолвным куском металла, внутри которого был черный пепел, после попадания 4 зарядов прямо в рубку. Денис немного повернул орудие, когда бот оказался за кормой Каусаку и выстрелил еще 2 раза в двигатели. Система автоматически затемнила участок обзора, где расцвел яркий алый-белый цветок взрыва. «Как в тире», — произнес Денис. «Даже как-то жалко их стало. А если бы не двигатели? Опять начал лизать себе ЧСВ Ралли. Да задолбал ты в корень», — взвыл Рэйви. «Летим, бля, уже на грунт. Планета Гонконг. Сильва». Когда в небе раздался грохот, один из 3 попутчиков рыжей женщины в грязном белом длинном плаще вскинул руку с КПК. «Это Рагун», — сухо произнес Солома, он же Дмитрий Рогов, зам, лисицы. «Включаем маяки, Шора. Вперед 500. Найдешь место, выставишь приводной и дым пустишь». Заросший длинной щетиной, среднего роста, но буквально квадратный мужик, молча кивнул и ускорился, лавируя среди древесных стволов. «Руст, ставь тут и через 10 еще», продолжал командовать Солома, обведя жестом место вокруг себя. «Здесь с приколом. Командир, вперед 200, контроль». Лисица, на плече у которой висела снайперская винтовка, тоже молча ускорилась. В этот момент сверху несколько раз раздался вжикающий с громким шипением звук, а потом, там, откуда пришли русские, раздались отдаленные взрывы. «И еще раз, ставь», — ответил на вопросительный взгляд Рустама Солома. «На всякий, ни хрена они шпарят», а взрывы раздавались уже непрерывно. Вот они стихли. Мужчины в этот момент уже шли дальше, оставив за спиной ММД, мина направленного действия. Впереди в небо пополз ярко-алый столб дыма. Вскоре над древесными кронами неторопливо и уверенно проплыл корабль. В свистящем реве работающих двигателей Каусаку сухой хлопок выстрела снайперской винтовки был почти не слышен. Зато взрыв позади оба бойца прекрасно различили. В этот же момент с корабля стали щедро раздавать по джунглям. Однако, покачал головой Солома, они уже дошли до залегшей лисицы. Та тоже поглядела в небо. «Что-то Буч радикально вооружился», произнесла она и, достав из кармана плаща пластинку рации, переключила канал. «Буч, прокричала женщина. «Ты нас хоть видишь?» «Ясно и отчетливо, лисица», — раздался в динамике гарнитуры спокойный и глубокий мужской голос. «Трое и один. Все верно?» «Да, мы движемся к месту посадки», — выкрикнула лисица. «Там боец пусть отойдет метров на 200», — произнес Буч. «А то места маловато. И времени, Дмитрий», — крикнула женщина своему помощнику. «Пусть Шор отойдет от дыма на 200. Рагун будут площадку делать». Когда они вышли из леса на черную выжженную поляну, корабль, потрескивая корпусом, уже стоял на грунте. Грузовая аппарель была опущена, а возле нее стоял, водя дулом автоматической пушки, пехотинец в штурмовом мех-обвесе. Судя по тому, что перед бойцом искажался воздух, словно теплые потоки восходили, доспех был оборудован силовым щитом, поэтому пехотинец так смело маячил на виду, во весь рост. «Дмитрий, потом надо выяснить, кто у нас такой смелый, налево штурм, доспехи продавать», — негромко произнесла лисица. «Но Рагун вообще, конечно. Кстати, кто это?» «Райви», — уверенно ответил Шора. «Два капитана только она носит». В этот момент откуда-то сбоку раздались несколько негромких хлопков. Русские моментально присели и тут же залегли, при этом развернувшись к лесу, а сзади них от корабля несколько раз бабахнула пушка. В лесу раздались хлопки взрывов, громкий треск. «Лисица, на борт!» В динамике гарнитуры русской раздался сухой женский голос. Четверо пассажиров, не рассуждая, подскочили и, пригибаясь, подлетели к кораблю и вбежали по аппарели. Рэйви тоже зашла на нее, но остановилась на середине. А вскоре по аппарели вбежал еще один вояка, в каких-то лохмотьях. При ближнем рассмотрении русские увидели, что это не лохмотья, а ленточки буро-зелено-черного цвета, привязанные к сетчатой накидке. «ХМ», — только и прокомментировал Дмитрий. Это он оценил и внешний вид, и то, что в руках у Лешего была гроза. В тканевом чехле, но бывший капитан десантников, естественно, моментально опознал это оружие. Тяжело ступая, Рэйви поднялась в грузовой отсек, по уже поднимающейся аппарели. «Пацан», — рявкнула она. «Потом дефилировать будешь, быстро в башню. Вообще-то, я за тебя переживал», — попенял Леший, откидывая накидку назад. «Прикрывало и все такое. Хватит заливать, тоже мне, заботливый, на», — рыкнула девушка. «Между прочим, я гранатометчика подстрелил», — возмутился парень. «Могла бы и поблагодарить, Аркх. Вот что ты за человек, Рэйви», — вздохнул Денис. «Грубая, черствая, жадная». Последнее он говорил, уже развернувшись. «Хорошо, хоть симпатичная», — это Денис произнес, ухмыльнувшись, на выходе из отсека. «Вот же скотина», — прошипела Рэйви. «Лисица, у вас как, медика надо?» «Надо, Рэйви», — лисица расстегнула плащ и показала свой залитый медпеной бок. «Всем, мы тут почти сутки на стимуляторах бегаем по этому блядскому лесу. Давайте тогда, дуйте в медотсек», — распорядилась Рэйви. «И это, лисица, по кораблю, ты понимаешь, да, и оружие вон в контейнер сложите». «Все оружие», — лисица криво и устало улыбнулась, и кивнула своим, чтобы разоружались. Рэйви внимательно наблюдала за процессом, причем не отключая щита. Когда крышка контейнера опустилась и замок пикнул, закрывшись, Рэйви отключила щит. Негромкий пшик и забрало ее шлема поднялось. «Ну, кисару вы знаете», — усмехнулась девушка, держа пушку на локтях перед собой. «Так что добазаритесь». «Да, Буч, иду». «Последний, Рэйви, видимо», — сказала в гарнитуру. И, действительно, тут же ушла. «Чувствую я», — вздохнула лисица. «Теперь Буч цены-то задерет». Двумя часами позже, когда башня уехала назад и бронешторка закрылась, Денис ощутил легкую тошноту, говорящую о том, что они прыгнули. Он нажал на выход из интерфейса оператора орудия, шлем поднялся и парень подслеповато сощурился. Прошли они совершенно спокойно, без инсталляции прорыва блокады, как в родном космопорте. Просто поднялись, вышли из атмосферы и прыгнули. С кряхтением выбравшись из кресла, Денис проследовал к выходу. С легким шипением круглая гермодверь отошла в сторону, выпуская его в тамбур, и тут же закрылась позади. Как-то летом, на рассвете, дверь из тамбура, тоже герметичная, но уже прямоугольная, отъехала в сторону, и Денис вышел в коридор, заглянул в соседний сад. «Если повернуть налево, придешь в грузовой отсек, а направо пойдешь, женатым будешь». «Смешно. Проследуешь мимо кают в рубку. Все просто. Корабль-то небольшой. Ах да, раньше тут был еще один грузовой отсек, поменьше. Но теперь в нем каюты, и небольшая кают-компания. Вот туда-то Денис и направился, ощущая потребность пожрать. «А ну стоять, на!» Рэйви позади парня спускалась по лесенке. В верхнюю башню вел технический, круглый и не шибко широкий колодец. Рэйви, в своем обычном прикиде, то есть в шортах, сапогах и черной майке, спрыгнув на пол, толкнула вверх лестницу, и та уехала в темный зев прохода, следом выехала крышка люка, перекрывая проход. Это корабль. Здесь в главном проходе через каждые 10 метров гермодвери любые проходы, колодцы также перекрываются. «Че ты там про меня сказал, а?» — подошла девушка. «Ты че, пацан, вконец охамел?» Денис вздохнул и заговорил вкратчиво. «Как насчет отличного, уже ужин?» — удивился парень, посмотрев на ком. «Вперед!» — скомандовал Рэйви, сверкнув глазами. «И если это будет обычная синтохрень, я тебе отрежу ненужное и пожарю, как сосиску, понял?» «Главное, это мотивация», — с глубокомысленным видом кивнул Денис. «Я постараюсь полностью. Прошу». Он сделал приглашающий жест. «Вперед иди», — мрачно произнесла Рэйви. «Что-то ты какой-то стрёмный становишься». Идти было недалеко, буквально десяток шагов, и Денис вошел, то есть хотел войти в кают-компанию, но дверь наполовине встала. «Ну че ты?» — буркнул Денис и пнул ее. Дверь, как-то неправильно протяжно зашипев, ушла в стену. «Заходи», — усмехнулся Денис, обернувшись. «Да уж разберусь», — фыркнула Рэйви. Когда они прошли, дверь, как ни в чем не бывало, закрылась. «Надеюсь, мы сможем отсюда выйти», — усмехнулся Денис. «Я выйду», — угрожающе ответил Рэйви. Кают-компания представляла собой прямоугольную комнату 5х7, разделенную стойкой на две неравные части. В большей, квадратной, в окружении четырех диванов, стоял стол, и в дальнем от входа конце имелась небольшая кухонка, можно сказать, официальное рабочее место Дениса. Рэйви перемахнула через спинку дивана и плюхнулась на сиденье. «Все, я отсюда никуда не пойду», — заявила девушка, нагибаясь. Она провела пальцем по шву на сапогах, те с негромким щелчком расстегнулись, и девушка залезла на диван с ногами, на которых были такой же высоты, как и сапог, белые гольфы, и они придавали Рэйви какой-то девчоночий вид, несмотря на ее монструозные пистолеты на бедрах. «Так, ладно, начнем», — произнес парень, заходя за стойку. «Рэйви, ты что предпочитаешь, мясо или?» «Никакого или», — рявкнула девушка. «Заказ принят», — усмехнулся Денис. Слева вдоль стены на кухне тянулись шкафы чуть не до потолка, в этом же ряду холодильник и морозильная камера, и в углу здоровая плита. В торце ниши стены мойка. Справа вдоль стойки высотой по грудь, на уровне живота, был сделан стол. И да, Денис тут делал под себя. Под столом шкафчики с посудой и утварью. Вот на чем Денис настоял, это на большой плите с огромной духовкой, которая и в ином ресторане неплохо бы смотрелась. Но нельзя сделать по-настоящему классную вещь, не имея хороших инструментов. Исключения из этого только подтверждают правила. «Так, это пойдет», — пробормотал он, вытаскивая здоровый глубокий противень. Следом на стол с легким хрустом легли вакуумные упаковки с чищенными клубнями картошки. Рядом с ним встала бутыль с уксусом. Обернувшись, Денис залез в один из шкафов и бросил на стол несколько пакетиков с приправами. Чистая химия, к сожалению, но тут уж ничего не поделать. «Так, мяса надо побольше», — пробормотал он, доставая две мороженые птичьи тушки. «А то русские сейчас после капсулы жрать захотят». Птички, кстати, из тех, которые были аборигенами Ранапра, но людям пришлись по вкусу. Вот же бремя человека, куда ни прилетит, все пробует, нельзя ли это сожрать. Получается, что люди — это для флоры и фауны Ранапра те самые мерзкие инопланетяне, которые прилетели с целью их съесть. Поголодали бы немного, ничего не бы не случилось, — проворчал Рэйви, массируя шею. «Вот Буч сейчас бы тебе сказал, что это сервис», — наставительно произнес Денис, подняв вверх палец. «Не такое уж и трудное, не обязывающее действие, но которое составляет весомую часть авторитета. А авторитет, если бы захотела послушать лекцию по прислуживанию, я бы так и сказала», — язвительно произнесла Рэйви, откинувшись на спинку дивана и прикрыв глаза. «Между прочим, мадам», — заметил Денис, — «присутствовать в приготовке можно лишь в самых элитных ресторанах. Оцените уровень». «Ты готовить-то будешь или решил меня до смерти заговорить?» — ответила девушка, не открывая глаз. Денис хмыкнул и принялся распаковывать тушки. Сунув шуршащую обертку в куб уничтожителя под столом, он забросил тушки в микроволновку. «Да-да, тоже под столом, места-то немного, так что полная встроенность. Задав микроволновке с комма режим разморозки, Денис принялся открывать упаковки с картошкой. «Рэйви, а ты бывала в Атилле?» – спросил Денис, шурша полиэтиленом. Рэйви вздохнула, провела пальцами по лбу. «Чё мне там делать?» – ответила она, чуть нахмурившись. «Ушастые мне не нравятся. Они все какие-то, словно накурились. Лыбятся, как дебилы. Вся раса, словно секта. Хотя дерутся неплохо». Рэйви зачем-то сморщила нос, а потом потерла его. «Айлири?» – поинтересовался Денис, засовывая обертку в уничтожитель. Рэйви все так же полулежа с закрытыми глазами, наморщила лоб. «Эти наоборот, повернутые на всем военном», — ответила она. «Все, мля, со званиями, и в коже, как бы мы тоже в коже», — усмехнулся Денис. «Земной юмор, да», — процедила Рэйви. «Ха-ха-ха, да задолбал ты там шуршать, ну, если можешь открыть бесшумно, прошу», — отбил подачу Денис. «Так что там с Иллири, да стебанутые они», фыркнула Рэйви, открыв глаза, села прямо. «Тоже вот, длинные ковырялки любит. Это у них прям религия. Даже это, ну, в кровать через махач. Один так решил ко мне подкатить. И что?» — с интересом спросил Денис, засовывая последнюю упаковку в уничтожитель. Негромко звякнула микроволновка, говоря, что процесс завершен. «Да чё, зубы выплюнул и пошел себе», — ядовито произнесла девушка. «Задолбал меня потом. Ходил ныл, что хочет стать достойным меня. Чуть не пристрелила нахрен». Денис достал из-под стола разделочную пластиковую белую доску. Бросив ее на стол, он извлек из микроволновки тушки и положил на доску. И уже взял нож, но чертыхнувшись, снова полез под стол. «Слушай, а у тибрицев реально рабы есть?» – спросил Денис, выставляя на стол две глубокие пластиковые тарелки. «О, этих любителей разноцветных плащей я больше всех терпеть не могу», – ответила девушка, и ее верхняя губа дернулась в презрительном выражении. «Те, которые у них плащей не носят, еще ничего, но если тряпку на спину нацепил, то все, через губу цедит, мудила. А рабы у них есть, да, колонны называются, но они, как бы, ну, не чтобы вообще рабы-рабы. Мочить их нельзя даже хозяину, и продавать тоже. Это скорее бесплатные работники. Вот те, которые у них в тюрягах, вот там полное дерьмо. А к иностранцам они как?» Денис принялся нарезать первую тушку. «Да там все на бабках», — поморщилась Рэйви и подтянула ноги под себя, сев как йога. «Но да, к другим они так, сверху, типа, дикари, уроды, короче. А альвы с Иллири?» — спросил Денис, активно работая ножом. «У тех же все на традициях», — вздохнула Рэйви, явно вспоминая неприятный опыт. «Пока никуда не лезешь, нормально. Я бы даже сказала, что лучше и молчать тоже. Хорошо, хоть не надо постоянно кланяться, как в шин». Денис сложил нарезанные куски мяса в одну из пластиковых тарелок и принялся за вторую тушку. Тяжелый здоровый нож, заточенный специальным образом, резал мясо вместе с костями. На доске даже оставались отметины. «Дэн», — негромко заговорил Рэйви, посмотрев на парня, — «чисто, типа, тебе и мне. Дно». Денис посмотрел на девушку, вздохнул, чуть усмехнулся, даже скорее скривился, и кивнул. «Такая же херня», — мрачно произнесла Рэйви, — «на Марсе. А ты на Земле, в жопе», — мрачно и невесело ухмыльнулся Денис. «А она везде, жопа». Сметя с доски мяса в тарелку, он положил нож на стол. В ярком неживом свете плафонов лезвие смотрелось синеватым. Денис, развернувшись, достал из холодильника дойпак с соусом, похожим на майонез, а может и вовсе он самый, выдавил содержимое в тарелку. Туда же щедро сыпанул приправ, а затем еще и уксусом полил, и принялся перемешивать. Прямо рукой. Рэйви в это время о чем-то задумалась. «Да, жопа», — вздохнула она. «Точнее, на и не скажешь». Она поглядела на Дениса. «А ты, ну, типа, да твою мать, как с этой узкоглазой?» Рэйви скривилась. «Как поднялся-то?» Теперь паузу взял Денис. Перемешав мясо, он отставил тарелку и подошел к мойке. Когда он поднес руки к крану, тонкой струйкой потекла вода. «Повезло», — негромко произнес он, подставив ладонь под носик порционника с мылом. В его ладонь выдавился полупрозрачный фиолетовый червяк. Денис намылил руки. «Продали одной старой сучке из верхних», — негромко заговорил Денис, и перед его глазами при этом пробежали картинки прошлого. «А я потом ее обнес и свалил». Рэйви покивала, нахмурившись. Денис помыл руки и подставил мокрые ладони под раструб сушилки. За стеной негромко зашумело, и из раструба подул горячий воздух. «А меня пацы в 17 приняли, сленг. Полиция, прим автора и карпом продали», — Рэйви скрипнула зубами, и ее верхняя губа дернулась в намеке на оскал. «Для шлюхи я слишком здоровая, и старая оказалась. Сунули в десант, дерьмо за карпами разгребать». Рэйви вздохнула с каменным лицом. В кают-компании повисла тишина, разбавляемая только стуком ножа о доску. Денис нарезал на пласты клубни. «А как-то карпы расслабились», — процедила Рэйви. «Мы висели над Гонконгом, и мы этим пидорасам все припомнили». Девушка так скрипнула зубами, что даже Денис услышал. Он посмотрел на Рэйви, а та сидела и смотрела на стол невидящим взглядом. «Я, бля, только затем и выживала, чтобы...» Лицо девушки исказило гримаса гнева. «Когда они все сдохли, мы взяли один из ботов и свалили. Но у меня еще есть, что им отдать». В кают-компании повисла тишина, и Денис и Рэйви погрузились в невеселые воспоминания. Вот Рэйви помотала головой, избавляясь от черных мыслей. «Готовить-то ты где научился?» — спросила она, глянув на парня. «Ой, Рэйви, тебе лучше не знать, на чем я тренировался», — усмехнулся Денис. «Да уж примерно представляю», — хмыкнула девушка. «А дальше что?» «Дальше?» — Денис положил нарезанный на ломти клубень к кучке других во второй пластиковой тарелку. «Если по пути сапоги не откину, найду себе девку нормальную и детей наделаю. Но сначала надо выбрать место, где мне будет не напряжно, чтобы помереть нормально». «Да ты, мля, стратег», — иронично заметила Рэйви. «Прям, мечтатель, во». «Не, ну надо же иметь что-то хорошее перед глазами», — улыбнулся Денис. «Да я...» — Рэйви вздохнула с тоской. «Охрененная цель, от души, слышь. У меня подруга была, вы бы с ней точно спелись. В их коммах, поставленных на прием, одновременно сыграл вызов». Рэйви и Денис коснулись гарнитур, включаясь в общую волну. «Летим к русским», — пробасил Буч. «У кого-то есть возражения?» «За деньги», — уточнил Денис. «Рагун, частная компания, и мы не работаем за идею». «Денис», — в голосе Буча послышалась ирония. «Какой бы эта идея прекрасной ни была, двойной тариф. Босс, тебе говорили, что ты лучший», — усмехнулся парень. «Жополис», — фыркнула Рэйви. «Не жополис, а тонко чувствующий момент», — патетично возразил парень. «Ага, тонко чувствующий, когда надо вылезать», — усмехнулась девушка. 3 часа спустя. Каусаку. Медотсек. Белый прямоугольник регенерационной капсулы с полупрозрачной выпуклой крышкой занимал добрую половину помещения. Еще треть пространства съело дополнительное оборудование капсулы. Длинные, до потолка цилиндры расходников, аккумуляторная стойка, которой вполне можно запитать системный двигатель, терминал оператора с голографическим излучателем, который проецировал тело пациента во весь рост. Питалась капсула сразу от 2 реакторов, для повышения отказоустойчивости. Кроме этого, на потолке медотсека имелся квадратный люк, за которым скрывалась пулеметная турель. Кисара-сан являлась тем еще параноиком и встретила полное понимание своих заскоков по этой части со стороны экипажа Каусаку. Оборудование, стоящее в медотсеке, стоило примерно как весь корабль. А если учесть, что это рек, капсула являлась новой разработкой и только внешне выглядела как обычная, то та же корпорация «Шеврон» отвалила бы за капсулу цену боевого крейсера. Или, что скорее всего, если бы там узнали, то сделали бы все возможное, чтобы уничтожить и капсулу, и эту невысокую худощавую симпатичную японку, которая сидела сейчас за терминалом. Но ни черты лица, ни какие-либо другие характеристики тела не могли сказать, что сейчас в мед отсеке Каусаку сидит Шиха Ямамото, бывший ведущий специалист компании Ямамото и дочь бывшего же главы компании, жизнь которого оборвала случайная трагедия с флайером. Причем именно в тот момент, когда Гора Ямамото летел с переговоров с корпорацией «Шеврон» по поводу продажи своей компании. Поглощение в результате было одобрено советом директоров Ямамото, но дочь Гора Ямамото к тому времени уже скрылась в неизвестном направлении. В капсуле погас зеленый свет, индикаторы сбоку на корпусе потухли и загорелись другие. Раздалось легкое шипение. Через некоторое время сначала верхний слой колпака уехал в сторону, скрывшись в корпусе, а потом то же самое сделал нижний слой, открывая доступ к лежащей в желтом полупрозрачном студенистом растворе обнаженной женщине. Она была явно крепкой, рослой, ее рыжие волосы плавали в студне, слегка шевелясь, точно змей. Раздалось гудение, и уровень студня стал быстро понижаться. Когда раствор почти полностью ушел из ванны капсулы, женщина открыла глаза. Первые мгновения ее взгляд был бессмысленным, а потом веки чуть сощурились, зрачки сузились. Кисара встала из-за термилана, подошла к капсуле и некоторое время внимательно оглядывала свою пациентку. Та в ответ пристально смотрела на японку. «Ну что, вытаскиваю?» – спросила японка. Женщина в капсуле сделала каменное лицо. Кисара же взялась за интубационную трубку, которая шла женщине в горло и начала ее осторожно вытягивать. На лице пациентки отразилась гримаса отвращения. Когда прозрачная трубка полностью вышла, лисица разразилась надсадным кашлем, повернув голову в бок. «Как же я ненавижу это дерьмо!» – прохрипела женщина. Кисара-сан развела руками. Лисица же, прокашлившись, взялась за края ванны и с некоторым трудом села и пощупала свое лицо. «Кисара, надеюсь, мне не нужно будет возвращаться и объяснять, что я себе нравлюсь оригинальной», – с угрозой просипела лисица. «Кицуны-сан, как и договаривались, я лишь поработала над ранами», – с легкой обидой ответила Кисара. «Но все же, шрамы вполне можно было убрать». «Кисара, я тебе еще раз повторяю, это не шрамы», – прохрипела лисица. «Это черты, итоговые черты. Если уж мне придется их убрать, то и рожу я другую выберу». Один край ванны опустился, лисица повернулась и опустила ноги на пол. Когда она поднялась, то стало видно, что пустотный ожог коснулся не только ее лица, но и левого бока с бедром. Бледные пятна от ожогов, с характерными стяжками, были и на животе лисицы. Женщина поставила ноги на белые дырчатые овалы, лежащие на полу у капсулы, ее ступни обхватили полупрозрачные ремешки. Лисица несколько дерганой походкой прошла через отсек до небольшой душевой кабинки. Когда она зашла в нее, непрозрачная, но стеклянная перегородка отрезала кабинку от остального помещения. Кисара же вернулась на кресло перед терминалом. Поднялась стенка ванны капсулы, клацнув защелками, с легким шорохом выдвинулись обратно две части колпака, и внутри капсулы зажегся фиолетовый свет. Раздалось журчание, это ванну капсулы набирался дезинфицирующий раствор. Через 10 минут лисица вышла из душа и подошла к шкафу, где оставляла свою одежду. Включать перегородку русская не стала, чего стесняться. Эта женщина и перед взводом мужиков баб год не видевших, спокойно бы разделась при нужде. Лисица сдвинула в бок дверь шкафа. Встроенный очиститель, подняла брови женщина. «Вы совсем шикарно начали жить, Рагун». «Это не Рагун, это я», спокойно заметила Кисара. «Надевать грязную одежду после процедур, это нарушает мой дзен». Лисица хмыкнула и покосилась на люк в потолке. «Интересные тут дзены». «Кисара, тут можно говорить?» – спросила женщина, достав из шкафа нижнее белье. «Ничего эротичного. Обычное солдатское термобелье, разве что не черного, а кремового цвета. Обтягивающие трико до лодыжек и такая же обтягивающая футболка с длинными рукавами». Японка посмотрела на лисицу и кивнула. «Это парень, Денис, сухо, по-деловому», – заговорила русская, натягивая трико. «Ему реально столько лет, насколько он выглядит. Мы будем квиты, лисица?» – спокойно спросила японка. Русская распрямилась и смерила Кисару задумчивым взглядом. «Да, будем, Кисара», – негромко ответила она и взяла футболку. «Но я спрошу все». Японка несколько мгновений раздумывала, а потом вздохнула и заговорила. «Биологически Денису около 40», – Кисара говорила размеренно, спокойно. «Но я это установила по ДНК-маркерам. Не знаю, что с ним делали, но телу не больше 15-16. Необычно сильное развитие нейронной сети мозга. У меня есть большое подозрение, что Денис – конструктор». «В смысле?» – сощурилась лисица, расправляя надетую футболку. «Я, скажем так, слышала о такой технологии», – ответила Кисара. «Выращивается целиком тело, на основе ДНК-донора. В результате получается полная копия, но лишенная серьезных генетических изъянов и возрастных. Но насколько я знаю, все уперлось в проблему переноса, собственно, сознания, тела, в теории, и я могу вырастить, пусть это и займет очень долгое время. Но, как в новое тело перенести сознание, даже не беря в расчет, что это просто чудовищное по объему количество данных, физически как это сделать? У людей нет портов для соединения с внешними устройствами. Тибрицы, насколько я знаю, с этим немало экспериментировали, но результатов, нормальных, а не популистских выкриков, нет. И даже хоть каких-то серьезных слухов. Их аутарии живут долго, очень долго, но больше 200 еще никто не протянул. Но кто-то, значит, все-таки нашел способ. Лисица натянула черные брюки. Когда-то довольно стильная вещь, после броска под джунглем, даже почищенные, Брюки выглядели сильно потрепанными. Лисица прижала края магнитного пояса брюк и потянулась за следующей деталью гардероба. «Ничего не могу сказать по существу», — ответила Кисара, несмотря на собеседницу. «И я уверена, сам Денис тоже не в курсе. Откуда такая уверенность?» Тут же уточнила лисица, надевая белую водолазку. «Он забрался в капсулу через борт», — усмехнулась Кисара. «Реально запаниковал, когда в растворе оказался полностью. Такое не подделать». «Я же вижу». Японка сделала жест в сторону голоэкранов терминала. «А самое главное, отсутствуют даже минимальные знания в этой области», — подвела черту Кисара. «Так что я уверена процентов на 90, Денис не знает даже того, что о нем теперь знаю я, что, однако, не мешает ему пользоваться своими возможностями». «Я тебя поняла, Кисара», — лисица застегнула оружейный пояс, закрепила на бедре ремешки кобуры. Женщина распрямилась. Достала из шкафа свой белый плащ. Надев его, она подошла к зеркалу и активировала его. «Значит, он все-таки именно тот, за кого себя выдает», — задумчиво сказала лисица. «Это радует. А то что-то многовато мути вокруг стало». Женщина потрогала волосы. «Вот всегда после раствора они словно проволока», — с неудовольствием произнесла она. «Спасибо, Кисара». Лисица кивнула японке и вышла из мед-отсека. А Кисара еле заметно хмыкнула и развернулась к голоэкранам. Японка не сказала еще кое-что. Из ДНК она выяснила, как выглядел Денис, до изменения внешности. Кисара вывела на экран смоделированное компом лицо. На Кисару смотрел типичный представитель империи Шин. «Удалить результат? Да, нет». Кисара коснулась пальцем иконки «Да». Кем бы ни был Денис раньше, Кисара сама через это проходила. И никогда не станет вмешиваться в это. Никогда. Этим поздним вечером, практически ночью, по стандартному земному времени, кают-компания Каусаку оказалась забита до отказа. Не хватило места даже самому творцу блюда, которое стало причиной сборища. Огромный противень летел буквально минут за 30. От второй порции не отказался никто. Это блюдо, из двух слоев картошки, между которыми был слой мяса, а сверху майонезный соус с чесноком, одновременно сильно насыщало. Но хотелось есть его еще и еще. «А я думала, Буч, ты чисто формально взял Дениса поваром», говорила лисица. «Как у тебя это получается? И боец, и повар, да еще и в технике разбирается. Правильная кадровая политика, лисица», усмехнулся Буч. «Гибкая система поощрений, возможность карьерного и личностного роста. Ты скоро совсем в карпа превратишься, Буч», усмехнулась лисица, сидящая рядом с ним на диване. Она наклонилась в сторону мужчины. «А дело не в, скажем так, личных симпатиях», тихо спросила женщина, посматривая на беседующих за стойкой Дениса и Рэйви. «У нас в компании поддерживается толерантная атмосфера в части взаимоотношений между сотрудниками», усмехнулся Буч. «Но я тебя уверяю, Денис в этом плане довольно строгих, я бы даже сказал пуританских взглядов». «Сколько?» – азартно спросила лисица. «По сотке», – ответил Буч. «На Рэйви уже 400, но лично я ставлю на Шень. А во, треугольник, отлично», – усмехнулась лисица. «Но я думаю, что Рэйви светит больше». Она протянула руку с платежным кольцом. Буч подставил полруку женщины платежный терминал с уже вставленным чипом. Пиской 100 кредитов ушли на чип, а лисица вернулась к своей порции. «Нельзя так есть», — вздохнула она. «Так и растолстеть раз плюнуть. Не с нашей работой, лисица», — благодушно заметил Буч. «И уж тебе-то не надо так фигуру блюсти.